вот эти вот моменты, успокойся, я расслабься, не волнуйся и ни в коем случае не волновайся. Ассаламу алейкум, парень, и привет большой девчонка, мы устроим дискотека, ты ведь жесткий, ты ракета. Тело вещи, делай мощно, остальное не по кайфу, эй, давай танцуй, танцулька, если скучно, эй, терайся. А не волнуйся, не волновайся, а не волнуйся, не волновайся. А не волнуйся, не волновайся. А не волнуйся, не волновайся. Алло, чё там? Алло, где ты? Алло, с кем ты? Да ну ты. Алло, чё там? Алло, где ты? Алло, с кем ты? Алло, да ты. Тело вещи, делай мощно, остальное не по кайфу. Эй, давай танцуй, танцулька, если скучно, эй, терайся. А не волнуйся, не волновайся. Ты кто такой? Что здесь забыл? Ты что, дурак? А что ты мне маска голова целишь? Ай, давай танцуй, чука, бума, тапу, да-да-да. Давай танцуй, это моя лада. Ай, салама, хайта. А не волнуйся.